Дэн Абнетт. Кровавые игры. Кто будет сторожить сторожей? Вот уже 10 месяцев прошло с тех пор, как он отправился в путь. 10 месяцев, за которые он сменил 18 имен, и при этом подложные документы были изготовлены настолько тщательно, что ему удалось вводить за нос даже систему единой биометрической идентификации. Он петлял, заставляя преследователей пойти по трем тупиковым маршрутам. Один из них вел к словацким вотчинам, другой уходил к Каспии, а оттуда к северным рубежам. Последний – через Тироль к Доломитовым храмам над Венецианским котлованом. На самом же деле путник перезимовал в улье Бухарест и в первую неделю, как тронулся лед, пересек Черное море на грузовом спиннере. Оказавшись в Белгороде, он был вынужден залечь на дно, чтобы сбить со следа тех, кто предположительно шел за ним. Потом в течение трех недель укрывался в здании заброшенного завода в Месопотамии и просчитывал свой следующий ход. 10 месяцев. Кровавая игра несколько затянулась, но он все равно действовал предельно осторожно, синхронизируя каждый свой шаг с событиями, происходящими в мире, и уделяя особое внимание оживленным торговым маршрутам, местным дорожным потокам и графикам миграции сезонных рабочих. Он был на 100% уверен, что его не только не вычислили при помощи орбитальных систем, но даже и предположить не могли, где он примерно находится. Последняя ищейка потеряла его след еще в Белгороде. Затем он отправился вглубь страны, минуя Балучистан, порой пешком, а порой и на попутном транспорте, и вскоре пересек границу имперских территорий. С начала похода прошло 300 и еще 3 дня. За последние 10 месяцев окружающий пейзаж разительно изменился. Целый скальный пик исчез со слепительно яркого горизонта. У путника при виде этого охватило странное ощущение пустоты, как от недавно выдранного зуба. Высокогорный ветер приносил запахи машинной смазки, раскаленного металла и каменоломен. Воины-строители примарха Дорна возводили оборонительные сооружения, превращая в крепость самый высокий и неприступный горный массив Земли. Все эти запахи, повисшие в прозрачном воздухе над старой Гималайей, служили предвестниками приближающейся войны. Пейзаж, представший его глазам, был настолько ослепительно белым, что путник порадовался тому, что предусмотрительно взял с собой солнцезащитные очки. Холодный ветер был кристально прозрачен, а в голубом небе, подобное термоядерному факелу, пылало солнце. Перина идеально чистого снега укутывала вершины и горные склоны. Жгучая белизна и ничего больше. Поразмыслив, путник решил, что лучше всего будет отправиться к югу, в направлении Кэт-Мандау и высоких шпилей Центрального округа, но подойдя к ним ближе, понял, насколько все изменилось. Стража, и прежде отличавшаяся неподкупностью и неумолимостью, теперь и вовсе вела себя так, словно была набрана исключительно из фанатично преданных своему делу праведников. Приближение войны в два раза увеличило количество охранников в воротах, 4 число пушек и автоматических орудий, а биометрических сенсоров стало в сотню раз больше. Вокруг дворца суетились многочисленные строительные бригады, собранные из наемных рабочих, подчинявшихся масонским гильдиям. Их палатки, оборудование, да и сами люди покрывали поверхность высокогорных снегов зелеными, черными и красными пятнами, словно склоны вдруг поросли причудливым мхом. Охрана усилилась, но теперь им приходится следить за миллионами новых лиц. Следующих 6 дней он провел, наблюдая за лагерями рабочих, после чего решил отказаться от прежних своих планов и направился на север, по горным пастбищам и тропам, стараясь постоянно держать в зоне видимости гигантскую строительную площадку. Внизу, со стороны Кунлюнь, по заснеженным ущельям текли непрерывные потоки свежей рабочей силы и грузовиков, везущих к дворцу припасы и строительные материалы из шахт Шидзанга. С высоты они напоминали медлительные реки темной талой воды с плывущими по ним черными айсбергами. Там, где потоки трудовых армий встречались, под сенью высоких стен дворца возникали временные города, состоящие из бараков и распределительных центров, где принимали мигрантов, забирали на сохранение вьючных животных и сервиторов, раздавали воду, продовольствие и медикаменты. Уже разгруженные материалы – строительный лес, чугун, сталь, руда и щебень – громоздились вокруг этих поселений подобно мусорным кучам. При помощи подъемных кранов и сложных систем блоков грузы постепенно поднимались на стены. Отовсюду неслись звуки сигнальных горнов, прокатывались эхом по ущельям. Порой путник останавливался, садился и просто смотрел на дворец, казавшийся ему самым прекрасным творением во Вселенной. Конечно, наверняка это было не так. Без сомнения, в далеких забытых мирах можно найти древние, созданные еще до человека строения, способные затмить эту красоту, или хотя бы столь же поразительно гигантские и внушающие тот же благоговейный восторг. Важна была не архитектура. Идея, положенная в основу, вот что делало дворец прекрасным. Именно внутренняя концепция придавала этому строительству подлинную ценность. Дворец представлял собой самый огромный и красивый из скальных массивов Терры, превращенный в столицу и резиденцию правителя. А теперь, хоть и запоздало, он становился еще и крепостью. Исчезнувший гималайский пик был разобран на стройматериалы. Осознав это, путник улыбнулся. Люди совсем забыли о скромности. Переодевшись в обноски и нацепив грязные поножи, он в течение трех дней трудился вместе с генетически модифицированными ограми Ней Монголия, известные также под прозвищем Мигу. Они неуклюже шагали вверх и вниз по тропам, волоча на спинах пластины цурлита, огромные корзины с нефритом и египетской яшмой. Они насыпали заграждения и оборонительные валы, орудуя массивными лопатами, сделанными из лопаточных костей гигантских гроксов, и в неослабевающем ритме забивали в камень железные столбы, в котором потом крепились намотанная кольцами колючая проволока. По вечерам, возвращаясь в свои бараки, огромные создания вкалывали себе каш, клейкую субстанцию, получаемую из яда нематоды, обитавшей в пустыне Гоби. От этого вены мигу вспухали, а глаза закатывались, после чего великаны начинали что-то нечленораздельно бормотать. Наблюдая за ними, путник подсчитывал дозировку и продолжительность воздействия. Огры не были против того, чтобы он работал вместе с ними, но в целом относились к нему с большим подозрением. Он делал все возможное, чтобы зайти за одного из этих прямоспинных белолицых, стремящихся заработать себе регулярное пособие и премию от масонской гильдии. И документы у него были в порядке. Но едва он попытался купить у Мигу немного каша, как огры стали держаться настороженно, опасаясь, что он один из геноводов, подсылаемых, чтобы следить за порядком среди рабочих. И тогда они решили его убить. Воспользовавшись предлогом, что подобные сделки следует проводить в тайне, трое Мигу выманили его из лагеря и завели в каменистую ложбину, где громоздились глыбы кремня и кахолонга, заготовленные строителями. Перед ним разослали тряпицу, на которой выложили нарезанные на порции кусочки наркотика. А затем один из великанов неожиданно выхватил тычковый нож и попытался вогнать его в печень покупателя. Тот только вздохнул, ему хотелось обойтись без таких осложнений. Он перехватил запястье Мигу, выкрутил ему руку и заломил ее в локте. Сустав согнулся в обратном направлении, конечность безвольно повисла. А путешественник без труда выдернул нож из ослабевших пальцев. Генетически измененный рабочий не выказал ни малейших признаков боли, только удивленно заморгал. Каждый из этой троицы являл собой титанических размеров жилистое существо с чудовищной и неестественно развитой мускулатурой. Им и в голову не могло прийти, что какой-то европеец, будь он даже очень крупным и крепко сложенным, способен доставить им неприятности. Еще один размахнулся, нанося мощнейший, но крайне неумелый удар, словно признавая, что они в самом деле столкнулись с проблемой. Мигу планировал разобраться с ней одним махом, раздробив европейцу челюсть и опрокинув того на землю с переломанным у основания черепа позвоночником. Но удар не сумел поразить чужака. Вместо этого кулак гиганта наткнулся на неожиданно взмывший ему навстречу тычковый нож. Лезвие вспороло запястье, отделяя кожу и мышцы от кости. На сей раз Мигу ощутил боль. Взревев, он попытался подхватить куски плоти, отрезанные от его изувеченной руки. Европеец заставил его умолкнуть, вогнав клинок в массивный лоб. Удар проломил кость так, словно был нанесен не ножом, а шахтерской киркой. Мигу повалился назад, с торчащей между глазами, подобно какой-то удивительной диадеме, рукояткой тычкового ножа. Третий великан набросился на европейца сзади, сжав того в медвежьих объятиях. Мигу со сломанной рукой попытался нанести противнику удар в лицо, но путешественник уже устал от этой игры. Передернув плечами, он вырвался из захвата, провернулся на пятках и ударил рабочего в солнечное сплетение кулаком. Грудина раздалась в стороны. Когда европеец дернул руку, его ладонь была словно затянута в алую перчатку. В ней он сжимал то, что осталось от исходящего паром сердца Мигу. Гигант со сломанной рукой, единственный из троих, кто еще оставался в живых, что-то испуганно забормотал и бросился бежать к выходу из ложбины. Путешественник не испытывал к раненому противнику неприязни, но и отпустить его не мог. Он наклонился, подобрал окровавленными пальцами небольшой кусочек кремня, взвесил в ладони и запустил вслед убегавшему Мигу. Импровизированный снаряд промчался по воздуху точно пуля и с отчетливым хрустом вошел в затылок огра. Рабочий грузно повалился на землю. и головой вниз скатился по куче щебня. Сбросив все три трупа в бездонную пропасть, убийца вымыл руки снегом и забрал тряпицу с кашем.